Американская оккупация и вялотекущая шизофрения. Слева от нас остановилась еще одна скорая помощь, справа две пожарных машины. Они подлетели к нам с диким воем, но и их полицейский тоже остановил. Больше того, остановил полицейскую машину, которая, как я потом узнал, преследовала бандитов, ограбивших банк. Бандиты успели проскочить, а преследователи застряли. Спецфонари на крышах всех четырех машин и на нашей продолжали полыхать синим светом. Но звуки сирен прекратились. Зато стал слышен истошный вой из скорой помощи. Это был не спецсигнал, а живой женский голос, похожий на рев пожарной сирены. И другой женский голос, громкий, взволнованный. «Потерпи, милая, потерпи! Сейчас этот проедет, нас пропустят, мы тебя до больницы мигом домчим и там поможем!» «Дело государственное, приходится постоять, а ты потерпи, покричи, доедем, поможем!» Из пожарной машины выскочил толстый человек в каске, на плечах погоны с тремя большими звездами, подбежал к полицейскому и стал ему объяснять что-то, показывать на другую сторону улицы, где ярким пламенем горело какое-то здание. «Супермаркет горит», — сказал Паша. Полковник вернулся к машинам. Из их чрева высыпала дюжина его подчиненных в спецовках из толстой парусины, в касках с золотыми гребнями, натертыми оседолом. На вид бронзоволицые античные воины. Отблески пожара играли на касках. Пожарные тесно сгрудились и дружно закурили. На пожар старались не смотреть. Из скорой помощи продолжали нестись душераздирающие вопли. Зинуля выскочила, побежала к соседям, вернулась, сообщила. «Там женщина не может разродиться, а помочь ей они не могут. Я бы помогла, так нет акушерских щипцов». «И при себе у нее не было?» — спросил я не без ехидства. «Ничего смешного», — сурово отреагировала Зинуля. «Если забеременела, то уж, по крайней мере, щипцами, тазомером и акушерским стетоскопом обзавестись надо». Подкатила и стала рядом с нами еще одна скорая с мигалкой. Дверцы ее распахнулись, и оттуда высыпала шумная толпа цыган с гитарами и бубнами. Два кудрявых цыгана в атласных темно-зеленых шароварах и в красных рубахах заиграли на гитарах. Дебелая цыганка с шелковой лентой в длинной темной косе застучала в бубен, и все они вместе, приплясывая, запели известную мне с детства песню. Две гитары за окном жалобно заныли. Это было очень необычное зрелище. Вы только представьте себе. Ночь, пожар, цыгане, сверкающие глаза, отблески пламени на разгоряченных лицах. Я, конечно, не выдержал и под знаменитый рефрен «Эх, раз, еще раз, еще много-много раз» выскочил к ним. Ко мне подошла старая цыганка и спросила, не хочу ли я выпить за Ираиду. С удовольствием. От предложения выпить за что-нибудь я еще никогда не отказывался. Старуха заглянула в машину и вернулась, держа в одной руке стакан водки, в другой — вилку с наколотым на нее соленым огурцом. Я водку выпил и, закусывая огурцом, спросил. «А кто это, Ираида?» «Внучка моя», — отвечала цыганка. 18 лет. Только замуж вышла». «И что, свадьбу справляете?» «Нет, на похороны едем». «Чьи?» «Ираиды». «Той, которая замуж вышла?» «Ну да». «А чему вы радуетесь?» «Мы всегда радуемся, когда человек уходит к Богу». «Надо же», — подумал я, — «какие бывают странные обычаи. А может быть, так и нужно? Может быть, и правда, там, куда человек уходит, ему будет в любом случае лучше, чем здесь? Может быть, там есть все, что люди хотели наладить здесь? Свобода, равенство, братство. От каждого сколько может, каждому сколько хочет. А скорее всего, тот мир хорош тем, что там никто ничего не хочет. Ни свободы, ни равенства, ни братства, ни того, что берут по способности, ни того, что дают по потребности. Ничто это лучше, чем все. А все — обратная сторона ничего. Не успел я до конца додумать эту глубокую мысль, как примчалась с истошным визгом тормозов, и рядом с цыганской стала, как вкопанная, еще одна скорая. С обнаженным, по крайней мере, по пояс человеком, высунувшимся из бокового окна. Он что-то выкрикивал, но за цыганским пением и музыкой его не было слышно. Впрочем, цыгане немедленно прекратили веселье и уставились на этого странного крикуна, находящегося, очевидно, в процессе сопротивления. Он лез наружу, но что-то тянуло его обратно. Он упирался в края окна растопыренными локтями и провозглашал что-то, чего я сначала не мог разобрать. Но я понял, что над человеком совершается насилие. А когда я вижу что-то такое, меня охватывает волна сочувствия жертве и негодования против насильников. И я не могу смотреть на такие дела равнодушно, вмешиваюсь. И иногда мне самому достается при этом так, что потом приходится быть посетителем травмпункта. Сейчас я тоже не удержался и подбежал к этому несчастному. «Сограждане!» — кричал он. «Люди русские! Православные! Помогите! Защитите своего депутата! Меня похитили американские ЦРУ и ФБР! Я депутат Государственной Думы! Моя фамилия!» Поскольку в другом автомобиле в это время выло диким зверем роженица, фамилия оратора я не разобрал. Но дальше все было яснее. Я стал слушать. Речь оказалась длинной и произносилась с надрывом. Вот ее полный текст за вычетом выкриков, которыми сопровождалась борьба похищенного с его похитителями. «Соотечественники! Россия — оккупированная страна! Она оккупирована американцами! Всеми вами управляют американцы! Имейте в виду, вы все американские агенты, хотя сами этого не знаете! Американцы захватили все наши министерства, телевидение, радио, Государственную Думу, в том числе и меня. Как депутат, я вас призываю, не подчиняйтесь нашим законам. Все наши законы готовятся американцами. Правительство состоит из американских агентов. Перлигос, которого вы избрали на самых честных выборах, тоже американский агент. Он иногда сопротивляется, но сильно сопротивляться не может, потому что агент. Он поклялся на американской конституции, что будет честно исполнять свои агентурные задания и наносить нашей стране вред, какой только сможет. Он окружил себя бандой американских гангстеров, а те присвоили все богатства нашей страны. Они продают нашу нефть, наш газ, наше золото, наши алмазы, наших женщин и наших детей. Они покупают за границей виллы, яхты, самолеты, острова. Они спаивают нас водкой. Они завозят и распространяют среди нашей молодежи наркотики, СПИД и не наши идеи. Они лишают наших пенсионеров права бесплатного проезда в общественном транспорте. Они говорят нам, что мы не такие, как все, и должны жить иначе, чем все, хуже, чем все. Они подсыпают нам в пищу специальный порошок, чтобы мы не размножались. У американцев в Москве 3000 бойцов. Граждане!» Мое негодование переросло в ужас, а ужас в восхищение. Если мы оккупированная страна, похоже, что это так, то какое мужество надо иметь, чтобы вот так открыто выступать против оккупантов? Кто мог пойти на такое? Я стал вспоминать историю. Помнится, болгарин Георгий Димитров выступил с пламенной речью на процессе, где немецкие нацисты обвиняли коммунистов в поджоге Рейхстага. Чех Юлиус Фучик в немецком застенке написал репортаж с петлей на шее. А что это я привожу в пример каких-то иностранцев? Разве в нашей русской истории не было пламенных ораторов, кто своим врагам, не заботясь о последствиях, бросали прямо в лицо, точнее, в их мерзкие рожи, горящие гневом слова? Я пытался вспомнить кого-то из нашей истории, но на память пришел только революционер еще царских времен Петр Алексеев, который в особом присутствии правительствующего Сената посулил судьям, что своими издевательствами над народом они добьются того, что подымется мускулистая рука миллионов рабочего класса, и огражденная солдатскими штыками ярмо деспотизма разлетится в прах. При моей жизни что-то подобное, но не очень громко, выкрикивали в судах диссиденты советского времени. Они, возможно, ожидали, что судьи и прокуроры задрожат от страха или стыдливо опустят головы, но те ничего не боялись, не стыдились и не верили никаким пророчествам. А режимы, и царские, и советские, все-таки рухнули. Они рухнули, но судьи остались как будто те же. Судят людей за то же. Подсудимые произносят те же примерно пламенные речи. А народ безмолвствует. А сейчас безмолвствовали цыгане. Стояли, слушали с любопытством. Но я понял, что пришел момент, когда молчать нельзя. И обратился к цыганам с призывом поддержать выступающего, вырвать его из цепких когтей американских оккупантов. Я им сказал: «Господа цыгане, ну что же вы молчите? Я обращаюсь к вам как к гражданам Российской Федерации. Вы видите перед собой героя, который открыто выступает против оккупационного режима. Давайте его поддержим. Если враги захватили его и удерживают силой, давайте силой освободим его». Я посмотрел на тех, к кому обращался, но не увидел в их лицах сочувствия. А когда я поставил точку в своем призыве, вперед выступил самый старший из цыган, такой солидный, с сединой в кудрях и золотой цепочкой на бычьей шее. «А чего это, милок, мы должны за него заступаться? Кто он такой?» Я говорю: «Как же? Это же ваш депутат! Вы же его выбирали!» «Нет», — отказался цыган, — «мы его не выбирали. Мы, то есть они», — он показал рукой на всю группу, — «выбирали своего барона, меня. А ваших мы не выбираем и в ваши дела не лезем. Нам без разницы, кто вы, русские или американцы. Для нас вы все оккупанты». Он дал знак соплеменникам, и те шустро полезли в машину. Ну что мне осталось делать? Я понял, что придется в одиночку выручать героя. Я так дернул задние дверцы этой машины, что одна из них сорвалась с нижней петли и повисла на верхней. Я заглянул внутрь и увидел, как два здоровых мордатых американских санитара тащат за ноги этого субтильного героического разоблачителя. За прозрачным стеклом в кабине сидят еще двое, очевидно, водитель из другой в белом халате, выездной врач, оба американцы. Они участия в насилии не принимают, а эти двое пытаются втащить бедолагу внутрь, но он им оказывает яростное сопротивление. Я решил, что должен без колебаний встать на защиту героя. «Эй, вы!» — закричал я им. «What are you doing, сволочис?» Я опять частично вспомнил английский, но не знал, как на нем сказать «сволочи», и поэтому употребил русское слово с английским окончанием для множественного числа «з». И они меня поняли, чем выдали себя с головой. Сначала так удивились моему появлению, что невольно разжали пальцы, и объект насилия чуть не вывалился в окно. Но тут же опомнились, втянули его обратно, не полностью, а опять до локтей. Он застрял на прежней завоеванной позиции, а они, не ослабляя своих усилий, продолжали разглядывать меня как живое недоразумение. «Вась!» — окинул один американец другого. «Не как еще один псих на нашу голову! Возьмем?» «Да куда?» «Иван Иванович!» — обратился второй санитар к тому, что сидел в кабине. «У нас новый пациент наметился. Что будем делать?» «Сейчас посмотрим», — вздохнул Иван Иванович. «Скажу правду, я несколько заволновался. Сейчас объявит психом, и если начнешь доказывать обратное, скрутят, наденут смирительную рубашку, вколют что-нибудь вроде галоперидола или аминозина, начнут лечить, и пока какие-нибудь правозащитники меня не вытащат из психушки, я уже буду вполне достоин того, чтобы там и остаться». Мне захотелось сбежать, но я вспомнил, сколько мне лет, и понял, что лучше защищаться, не двигаясь. Тем временем доктор выбрался из кабины, приблизился ко мне, и в нем я узнал, вы не поверите, того самого Ивана Ивановича, который собирался доехать с нами до Курского вокзала. Увидев его, я просто ахнул. «Иван Иванович, вы!» Он говорит: «Я? А что, вы меня знаете? Вы у меня лечились?» «Ну да, я вижу, лицо знакомое». «Ну как же», я отвечаю, «конечно знакомое. Мы же с вами вместе вот в той машине ехали. Я в Склиф, а вы на Курский». Он удивился. «Я? На Курский? Или на Савеловский? Чушь какая-то. Я на дачу по пятницам езжу с Казанского». «На дачу вы, может, из Казанского, но на Курский вы ехали с гранатометом, на Савеловский с удочкой, а меня уговаривали выступить против существующей власти». «Я вас уговаривал выступить против власти?» «Вася!» — крикнул он. «У нас галоперидол есть?» «Есть!» — отвечает Вася. «Только поддельный. Давай какой есть!» Появился Вася с большим шприцем, предназначенным, возможно, для лошадей. Иван Иванович взял шприц и, выставив его против меня, как ружье, прицелился. Честно говоря, я особенно не испугался, я только спросил. «Извините, а у вас поменьше шприца не найдется?» «Еще чего захотел», — хмыкнул доктор. «Поменьше — это заграничные, а у нас импортозамещение». «Стойте, стойте, не стреляйте!» — выскочила откуда-то Варвара, стала между мной и шприцем и раскинула в стороны руки. «Дамочка!» — взвизгнул Иван Иванович. «Не мешайте мне лечить больного! Имейте в виду, он опасен для окружающих!» «Вы что? Кто опасен? Это мой муж, знаменитый писатель Петр Смородин!» «Простите», — сказал доктор, опуская руку со шприцем. «Я не ослышался. Вы действительно Смородин? Автор «Зимнего лета»? То-то я думаю, что где-то вас видел. А видел я вас не далее, как в субботу по телеку. Можно у вас автограф?» «Вот», — сказала Варвара, — «автограф. А только что говорили, что он опасен». «Конечно, опасен!» Возник перед нами тот другой Иван Иванович с удочкой и ведерком, явившись откуда-то из темноты. «Писатели вообще люди опасные. Опаснее даже энцефалитных клещей». Сказав это, он повернулся и пошел прочь. «Куда же вы?» — крикнул я ему вслед. «Вы же хотели до Савеловского!» «Дойду пешком!» — отозвался он из темноты. «Недалеко!» Один Иван Иванович ушел, другой остался. Я охотно дал ему автограф, а он сказал, что я его самый любимый писатель, что, признаюсь, очень польстило моему самолюбию. Все-таки приятно иметь доказательство того, что пишешь не впустую, что кого-то тексты твои задевают, трогают, что какие-то люди, прочтя их, может быть, становятся чуточку лучше. И этот врач, если раньше легко соглашался употреблять свои психиатрические навыки в борьбе, допустим, с политическими противниками режима, то по прочтении моих книг делает то же самое, но не очень охотно. Мы с доктором разговорились, и я спросил его, правда ли он работает в ЦРУ или ФБР. «А, понял он. Это вы наслушались нашего пациента. Я патриот своей страны и с иностранными органами не сотрудничаю». «Понял», — кивнул я. «Сотрудничайте только с нашими. А он, значит, врет?» «То, что он несет, это не вранье, а бред. Разве не видно?» «Не знаю», — говорю. «Я же не врач». «Да тут и не врачу, ясно. Типичный параноидальный бред с явными признаками мании величия и преследования. Выдает себя за депутата Сидорова». «Кто он?» «Что вы, не верьте. Депутат Сидоров — образованнейший человек. Государственный советник первого класса, кандидат наук. Такие глупости он говорить не может». «Вот-вот, я это же говорю. Но он предъявил удостоверение депутата, и мой санитар Василий утверждает, что именно его много раз видел по телевизору. Причем, как Вася говорит, он его видел одновременно по разным программам и по всем в прямом эфире». «А может быть, это был его брат-близнец или несколько близнецов?» «Я навел справки. Нет у него никаких братьев». Я задумался. И вдруг меня озарило. Если это не он, и у него нет близнецов-братьев, это значит... «Что?» — шепотом спросил доктор и оглянулся. «То!» — ответил я и тоже понизил голос до шепота. «Это значит...» «Значит, его клонировали». «Не думаю», — возразил доктор. «Присутствие одновременно в разных реальностях — это признак обыкновенной шизофрении». «Не могу вам противоречить, я не врач. Но ведь не только он сам себя, а миллионы зрителей одновременно видят его на разных программах в прямом эфире». «Ну да», — сказал доктор. «Сегодня шизофрения стала массовым заболеванием, которым поражено 90% нашего населения». «Но это же настоящая пандемия», — сказал я. «С чего бы она возникла?» «А вы не догадываетесь?» Иван Иванович насмешливо посмотрел на меня. Я посмотрел на него и вдруг понял то, во что никак не хотел верить и над чем даже чистосердечно, признаюсь, много лет насмехался. «Неужели американцы?» — спросил я, все еще пытаясь не поддаваться догадке. «Ну а кто же?» — сказал Иван Иванович. И вдруг я увидел, что он раздвоился, и передо мной два Ивана Ивановича, совершенно одинаковых, И один из них сказал: «Ну а кто же?» А другой: «Кто еще, кроме них?» «А что это с вами? Что это вы побледнели?» — спросил первый. «Может, вам все-таки галоперидольчику? Да не бойтесь, вреда не будет, он же поддельный», — предложил второй. «Ну, смотрите», — отступил первый. «Но если что, вот, на всякий случай», — и протянул мне свою визитную карточку. «Обращайтесь в любое время», — сказал второй, и протянул свою карточку. Я взял обе и вернулся в машину. «Что с тобой?» — встретив меня, взволнованно спросила Варвара. «А что?» — спросил я. «Ты какой-то бледный, весь дрожишь». «А ну-ка подождите!» — подскочила Зинуля. «Так, смотрите сюда. Сколько пальцев вы видите?» «Два», — сказал я. «Все ясно!» — вздохнула она и села на свое место. «Что?» — спросила у нее Варвара. «Ничего особенного. Я ему показываю один палец, а он видит два». «И что?» Зинуля ничего не ответила. «Я вас спрашиваю, что это значит?» — настояла на своем вопросе Варвара. «Это значит...» «Это значит...» — неохотно ответила Зинуля. «Что надо срочно в клинику. Нельзя терять ни минуты». «Так чего ж мы стоим?» — засуетилась Варвара. «Давайте уж поедем». «Ну как же мы поедем?» Зинуля развела руками и чуть не заплакала. «Как же мы поедем, когда тут видите, что творится? Пиндосы проклятые! Как же я их ненавижу!» Прогулка. На этот раз я спал часа полтора. При этом сон мне снился какой-то двойной, как будто я одновременно и здесь, и там. Дурной признак. Только шизофреникам, как я слышал, снятся двойные сны. Проснулся, смотрю, все мои попутчики впали в спячку. Паша всхрапывает, как лошадь, положив голову на руль. Варвара сопит, прижавшись боком к спинке кресла. Зинуля, прислонившись щекой к окну. Я вспомнил, что было перед тем, как я заснул и сам себе показал один палец, в страхе ожидая, что увижу два. Но увидел один и подумал, что же было перед тем, как я заснул. Или я все время спал и опять перепутал сон с явью. Пока спал, вокруг ничто не изменилось. Но роженица в соседней скорой уже не кричит, а только стонет. В машине, из которой торчал псих, выдававший себя за депутата, тишина, и доктор, я его вижу, дремлет рядом с водителем. В третьей машине, где были или мне приснились цыгане, тоже было тихо. А вот горящий супермаркет мне точно не приснился, потому что и сейчас он горел. И пробка была настоящая. Но полтора часа назад ее хвост кончался где-то у МКАДа. А теперь, как сообщили по радио, дотягивался чуть ли не до Можайска. Теперь, даже когда возобновится движение, пробка рассосется не скоро. Водители, потеряв надежду, выключили моторы и фары. Вокруг стало намного темнее. На поблекшем фоне еще ярче пылал супермаркет, и пламя его отражалось на касках и суровых лицах, сидевших на земле через дорогу пожарных. Я, пока все спят, решил размяться. Вышел наружу и пошел вдоль бесконечной линии застывших один за другим автомобилей. Прошел несколько шагов, и вдруг сзади кто-то хлопнул меня по плечу. Признаюсь, я вздрогнул. Я очень не люблю, когда ко мне кто-то подходит сзади, тем более ночью. Я остановился и повернул голову. Передо мной стоял и улыбался странной улыбкой молодой человек в джинсах, кожаной куртке с косичкой, перекинутой через левое ухо. Лицо его мне настолько напоминало одного типа, что вызвало у меня вопрос: неужели? Но я все-таки сказал себе: не может этого быть. «Здрасте, здрасте! Рад видеть вас, гуляющего по улице, живого и без охраны. Петр Ильич, меня уволят с работы, если узнают, что я встретил вас и не взял интервью». «А вы кто?» «Корреспондент агентства Russian Review». «Американское агентство?» «Нет, самое что ни на есть нашинское. Доморощенное. Название для привлечения публики. Английское название вызывает больше доверия. У нас же, когда видят что-то написанное кириллицей, не доверяют. Можно я задам вам буквально пару вопросов?» «Хоть две пары», — согласился я, как вскоре выяснилось, слишком беспечно. «Скажите, почему вы против присоединения к нам Крымского полуострова? Вам кто-нибудь за ваше мнение заплатил?» Он поднес к моим губам диктофон величиной со спичечную коробку. Мне его надо было сразу послать подальше, но я человек вежливый. Нет, говорю. К сожалению, никто мне за это не заплатил. У меня, видите ли, мысли сами по себе иногда совершенно диким образом в голове рождаются. И представьте себе, совершенно бесплатно. То есть они при всем моем желании и к великому моему сожалению никак не превращаются в деньги. «Вот этого я не понимаю», — сказал он. «Я думаю, что мысли, которые не стоят денег, не стоят того, чтобы их высказывать». «Как же, — говорю, — как же? Видите ли, есть такая штука — стремление к истине. Попадаются же еще в жизни такие люди, для которых истина дороже всего, дороже любых денег». «Есть, есть», — охотно согласился он. «Конечно, попадаются. Я сам недавно навещал большую группу таких в институте имени Сербского». Упоминание этого института меня, помнящего о специфическом профиле этого научного учреждения, правду сказать, насторожило. Тем более после недавней встречи с депутатом и его доктором. «Это вы на что же намекаете?» — спросил я. «Да ни на что, просто рассуждаю, ищу, как вы говорите, истину. Правда, я за это получаю неплохую зарплату и тем отличаюсь от пациентов института имени Сербского. Так вот, рассуждая, я думаю, что ну не может такого быть, чтобы нормальный человек что-то такое вынашивал без всякой выгоды для себя». «Слушайте», — сказал я ему, — «мне кажется, где-то я вас раньше видел». «Возможно», — сказал он, — «земля круглая, могли пересечься. Но я все-таки про Крым. Не думаете ли вы, что если бы мы его не вернули, то на Севастопольском рейде уже качались бы американские авианосцы?» «Конечно, я как патриотически настроенный гражданин, только при одной мысли об этих качающихся на Черноморской волне иностранных кораблях должен был содрогнуться от ужаса. Но я, представьте себе, не содрогнулся. Да черт с ними, говорю, пусть себе качаются». «Эх», — вздохнул он печально, — «сколько вас не учили, сколько не воспитывали, а чувство бдительности не привили. И вы, дожив до преклонных лет, не понимаете, каким постоянным опасностям мы подвергаемся. Вы не понимаете, что нам противостоит весь мир, что на нас надвигается Европа, растленная, безнравственная, бездуховная, со своими ложными ценностями, однополыми браками и населением, зачатым в пробирке. Неужели вас это не беспокоит? Нет? И вы даже не боитесь приближения к нам блока НАТО?» Я внимательно пригляделся к его невзрачным чертам и даже плюнул с досады. «Черт побери! Иван Иванович, я вас опять не узнал, потому что вы, мне кажется, еще больше помолодели». «Да!» — согласился Иван Иванович, ничуть не смутившись. «Помолодел! Потому что у нас, в нашей службе, идет обновление организма. Да, мы меняемся, а вы, к сожалению, нет». «По вам это очень заметно. И косичка у вас такая молодая, не седая совсем. Кажется, и не вшивая. Кстати, можно вас за нее подергать?» — спросил я и протянул руку. «Нет-нет», — отшатнулся он и выдал себя с головой. Я понял, что косичка у него не просто косичка, а косичка с вплетенным в нее микрофоном. В чем он тут же меня убедил, выведя ее из-за уха и направив на меня. «Ну так что все-таки?» — очень серьезно и недружелюбно спросил он. «Вы правда не боитесь приближения к нашим границам НАТО?» Я хотел было по привычке соврать, что боюсь, ужасно боюсь этого НАТО, что оно придвинется к нам со своими базами, что оно сделает нам еще что-то, что именно я не знал, плохое. И вдруг я подумал, а с чего я должен бояться этого НАТО? Ну, приблизится оно. И что оно мне сделает? Зачем я ему буду нужен? И тут меня прорвало. И я закричал на этого Ивана Ивановича: «А не пошел бы ты туда-то и туда-то! Не надо меня стращать! Я не боюсь приближения НАТО! Я боюсь вашего приближения к моему дому, к моему телу, к моей душе! Я вас боюсь, всех ваших служб, которые на три буквы, вашу полицию, Следственный комитет, прокуратуру, суд, вашу Государственную Думу и ее депутатов, вашу вертикальную демократию, ваши вагонозаводы, народные фронты, антимайданы и 90% вашего электората, который раньше назывался народом, а на самом деле весь вместе есть черт знает что». Иван Иванович все это выслушал, записал на диктофон, проверил качество записи и сказал: «Хорошо, я доложу. Но напрасно вы так о народе. Народ — это понятие святое», — добавил он и, перекрестившись, растворился в ночном эфире. А я пошел дальше вдоль выстроившихся в колонну по одному автомобилей разного вида и назначения. Стояли тут старые «Волги», потрепанные «Жигули», новые «Лады», один «Запорожец» первой конструкции, горбатый, который, как говорили, собак боялся. Но больше было иномарок, всяких «Мерседесов», «Фольксвагенов», «Ягуаров» и прочих. Стыли в общей очереди 4 автозака с надписями на бортах «Узники совести» и грузовики скрытыми кузовами. На их бортах белели трафаретные надписи «Груз 200», «Груз 300» и «Груз 400». Я уже знал, что груз 200 или просто 200-е — это убитые, а 300-е — раненые. Что же касается 400-х, то, как мне объяснил один информированный прохожий, это наши отважные добровольцы, которые кто в Донецк, кто в Дамаск едут 400-ми, а обратно имеют шанс вернуться 300-ми или 200-ми. 400-е были юны, худосочные и прыщавы. Сидевшие в задних рядах выглядывали из-под брезента, протягивали ко мне тонкие руки и, называя меня кто отцом, кто дедом, просили закурить, на что я отвечал, что сам не курю и им не советую, поскольку молодому, истощенному и неокрепшему организму никотин может нанести непоправимый вред. За грузовиками стояла еще вереница военных автобусов, в которых ехали герои революции, гражданской войны, Великой Отечественной, Афганской, Чеченской, Украинской и прочих. В числе героев были 26 бакинских комиссаров, 28 героев-панфиловцев, 38 литовских снайперш в белых колготках и штук 40 распятых мальчиков. Грузовики и автобусы никто не покидал. Зато из других цивильных автомобилей водители и пассажиры повылезали наружу размяться, пописать и покурить. Пассажирами были люди всяких современных профессий. Дилеры, менеджеры, провайдеры, промоутеры, девелоперы, риэлторы, диджеи, мерчандайзеры и 2 омбудсмена. Все они разбились на отдельные группки. Приблизившись к одной из этих групп, я услышал, как они громко говорят о первом лице государства. Будучи сильно испорчен прежними обстоятельствами жизни, я ожидал от них чего-нибудь такого критического. Я был сильно разочарован тем единодушием, с каким они одобряли все, что он для них сделал, и говорили о любви к нему такими словами, каких, возможно, никогда не слышали от них их невесты и жены, не говоря уж о матерях. Казалось бы, слыша такие слова, я, как гражданин, должен был только радоваться. Но мне, скажу вам честно-пречестно, мне так надоело жить в условиях пылкой и жертвенной любви народа к существующей власти в любом ее виде, и так от всего этого тошнит, как если бы меня принудили всю жизнь питаться одной только черной икрой. Я включил фонарик в своем айфоне и пошел, как Диоген, искать человека. Я имею в виду человека, который обладает человеческим качеством быть хоть иногда, хоть чем-нибудь недовольным. Я шел и каждому встречному задавал один и тот же вопрос. «Крым наш?» Он отвечал «наш». И я шел дальше, пока не увидел стоящий в общей веренице машин скромный бежевого цвета микроавтобус с красными дипломатическими номерами и надписью на борту прямо-таки не нашими буквами «State Department of the United States of America».